Глава 7. Гнев демона. Что он себе позволяет? Тэхён посмотрел на опрокинутый кимчичиги сверху вниз и усмехнулся орущему Кану. С ума сошла? Как его сестра посмела притащить в дом кого-то бездомного? Кажется, она слишком добра и не имеет ни капли силы воли. Где ты подобрала этого бродягу? Кану, убегайте! Закричала Хансоль, проигнорировав вопрос брата. Тэхён находился на рубеже между 30 уровнем и пожирателем, находясь всего на 4 ранге. Если не брать в расчет ранг пожирателя, то его уровень был не так уж и велик, но в сравнении с девушкой он был невероятно силен. Хансоль вовсе не желала втягивать своего спасителя в домашние разборки, и еще меньше ей хотелось, чтобы парень пострадал. В голове пронеслось соблазнительное предложение. А вдруг Кану сможет решить и эту ситуацию? Но это была лишь мимолетная фантазия, и девушка покачала головой. Тэхён добрался аж до Б уровня на 2 ранге. Обычно необходимо получить 3 или 4 ранг, чтобы добраться до Б уровня. Сила игрока подразделяется на его способности и уровень. Поэтому можно сказать, что в сравнении с другими людьми он более способный игрок. Кану в опасности. Она с тревогой в глазах посмотрела на юношу. «А, мой кимчичиги!» Всхлипывая, завопил Кану, смотря на развалившийся по полу суп. Он и догадываться не мог о беспокойствах девушки. Тэхёну не понравилась такая бурная реакция, и его лицо искривилось. «Эй, бомжара, прекращай вопить и поднимайся!» Кану неспешно повернул голову в сторону самодовольного Тэхёна. В нем вспыхивала ярость. «А?» Столкнувшись взглядом с Кану, Тэхён неожиданно для себя сделал шаг назад. «Что за...» Человек не может обладать таким взглядом. Это был взгляд свирепого, дикого зверя. «Нет». Лицо его побледнело. «Дикий зверь?» «Нет, ощущение было иным. Это была ненависть, которая тянула его вниз. Удушала. Животные на такое не способны. Его глаза пугали и лишали рассудка. Пустые и темные. Они были как глубочайшая бездна. Словно...» Тэхён нашел подходящее слово для описания этого взгляда. Он не сомневался. «Демон!» «Демон!» Он никогда лично не видел демона, да и точно не знал, как те выглядят. Но почему-то он был уверен, что нет другого определения, способного описать выражение лица и темноту глаз Кану. Тэхён глубоко вдохнул и собрался силами. Внезапно злобная энергия, витавшая в воздухе до этого, испарилась. «Наверное, показалось». Он осторожно посмотрел на Кан-У. Бездомный не может обладать такой злобой, способной напугать его. Тэхён мотнул головой, пытаясь выбросить те ощущения, которые он только что испытал. Он не хотел признавать тот факт, что какой-то бездомный, заоравший на него из-за пролитого кимчичиги, смог бы на мгновение напугать его. Кан-У обратился к Тэхёну, смотрящему на него тихим голосом. «Ты что? Это ты разлил мой кимчичиги?» «Ха, да ты реально не в себе!» Тэхён, ошарашенный нелепостью происходящего, непроизвольно хихикнул и сконцентрировался на силе в своих кулаках. Когда он оказался на 10 уровне 2 ранга, он открыл у себя особый навык – пламя рук. Голубое пламя заиграло на его ладонях. Из-за огня температура в воздухе повысилась настолько, что казалось еще немного и загорится весь дом. Особый навык – это уникальная способность, которая имеется только у одного игрока. Это была сила, которая, как предполагать, может защитить землю от того огромного количества монстров, что выпрыгивают из врат. «Осторожнее!» – поспешно выкрикнула Хансоль и вытянула руку. Из ладони появилась световая стрела и направилась в голову Тэхёна. Ее особым навыком был свет, относящийся к уровню D. На самом деле, ее сила больше подходила для саппорта, нежели для нанесения урона. Стоило только Тэхёну легонько махнуть рукой, как огонь поглотил стрелу. Не сформировавшаяся в полной мере способность была для игрока не более чем забавой. «Ха!» Тэхён усмехнулся и бросился на Кану. Голубые языки пламени сгустились и направились в сторону парня. «А?» Кану резким движением головы дернул в бок и избежал нападения. Внезапно из тыльной стороны руки Кану появился черный клинок. Кану, сконцентрировавшись на секунду, опустил голову, а затем легким движением отклонил еще одну атаку, на этот раз замахнувшись в ответ клинком. «Ах!» Тэхён вскрикнул и пошатнулся. Не так уж и быстро. От клинка исходила угроза, но врагу не доставало скорости. Тэхён, сосредоточившись на клинке, бросился вперед. В этот момент Кану резким движением ноги ударил в солнечное сплетение врагу. С самого начала клинок был не более чем отвлекающим маневром, чем-то, что способно завладеть вниманием Тэхёна и отвлечь его. «Ах ты, сволочь!» Нанесенный урон был невелик. Тэхён, продолжая грубо выражаться, вновь замахнулся на Кану. Но и в этот раз он, не прилагая особых усилий, успешно увернулся и дважды слегка ударил Тэхёна. Кану подался в сторону пошатавшегося парня и протянул левую руку. Тэхён поспешно включил свою силу. Его руки обладали пламенем, и он направил их в сторону Кану. Кан-У догадывался, что противник так поступит, и отвел назад левую руку, а правой ударил его в челюсть. Получив удар, он свалился на пол гостиной. Тэхён, побледнев, посмотрел на Кану снизу вверх. Самое главное, что уровень его выносливости и скорости не уменьшился. Это означало, что его противник – игрок с более низким уровнем и скиллами. Но что с ним? Парень использовал методы сражения, о которых он никогда не слышал. Тэхён понял, что меч был просто иллюзией, а сам Кану мгновенно нашел его слабости. Использовал клинок в качестве приманки. Он перешел к рукопашному бою. Тэхёна пронизывала настолько сильная боль, что он завопил, но тем не менее все же бросился на Кану. Но исход был прежним. Кану превосходил его настолько, что казалось, будто тот сражается с маленьким ребенком. «Что ты такое, черт возьми?» В его действиях не было изъянов. Чувствовался явный перевес в навыках сражения. Было ощущение, что за спиной у него десятки лет тренировок и сражений. Тэхён, буквально пару минут назад наблюдавший, как бездомный, рыдая, поедает кимчичиги, сейчас сам рыдал, но уже от боли. Черный клинок Кану убрался в руку. «Больно, больно!» «Я еще не закончил», — сказал Кану холодным тоном и потряс ладонью, из которой еще секунду назад торчал клинок. Он сломал руку парня, и по всему дому разлетелся не только крик, но и хруст костей. Тэхёна скрутило от невероятной боли. Кан-У, сотрясаясь от гнева, снова посмотрел на свою правую руку. Гневу властителя было недостаточно одной лишь сломанной руки. «Ты почти искупил свою вину. Не следовало опрокидывать кимчичиги». «Кимчичиги? Это всего лишь суп! Эй, мне же больно!» Кану сурово взглянул на Тэхёна. «Что?» Он услышал нечто, что никак не укладывалось в его голове. «Ты говоришь, что это всего лишь суп?» «Чушь! Чушь собачья!» «Кимчичиги нельзя применять выражение «всего лишь». Это немыслимо». «Ты говоришь, что кимчичиги всего лишь суп?» «Спасите!» Настало время более жестких мер. Кану раз за разом пинал голову парня, будто футбольный мяч. Почти сразу все лицо покрылось кровью. Тэхён стонал от боли. В сравнении с Кану, он был выше по всем показателям. Соответственно, он не должен был чувствовать эту адскую боль. Но боль становилась все сильнее и сильнее. «Так скажи еще раз, что думаешь о кимчичиге?» «Ох, кимчичиги, это святое блюдо!» «Верно!» Ответ удовлетворил Кану, и он с улыбкой кивнул. Он схватил дрожавшего от ужаса парня за волосы и тихо произнес. «Еще раз. Что такое кимчичиги?» «Божественное блюдо!» Ответил Тэхён срывающимся голосом. Кану такой ответ не устроил, и выражение его лица изменилось. Слишком тихо. «Кимчичиги – это лучшее, что можно было придумать!» «Ты не вкладываешь в слова душу!» «Кимчичиги – замечательное блюдо!» Еще громче, как верующие обращаются к Господу Богу, как парень перед любимой девушкой. «Вложи чувства!» «Кимчичиги – лучшее блюдо на земле!» Это был крик, переходящий в вопль, но желаемого Кану оттенка не было. Он нагнулся и прокричал. «Разве это громко?» «Нет! Повысь голос до 7-й октавы!» «Кимчи!» И тут, сорвав голос, он закашлялся. В Кану опять пробуждалось зверство. «Ты что сейчас сделал? Не собираешься говорить как следует?» «Простите!» «Давай-ка еще разок. Так, чтобы за душу брало. Кимчичиги – лучшее блюдо!» В этот крик он вложил все оставшиеся силы. Теперь Кану был доволен и с улыбкой хлопнул парня по плечу. «Фух!» Тэхён выдохнул и зарыдал. У него текли слезы и сопли, и скоро все это превратилось в кашу на лице. «Что за сумасшедший?»